Нет, нет, нет, нет. Слова так и посыпались из него, словно начав говорить, он уже не мог остановиться. Ни один владелец не доверит тебе лошадь, если увидит, что ты пьешь, — сказал я, хотя чувствовал, что, в конце концов, это не мое дело. А пьяный или трезвый, я могу выиграть любую скачку. Мало кто из владельцев лошадей поверит этому. А все знают, что я первоклассный жокей. Так оно и есть, пока не напьешься. Я могу пить и скакать, могу скакать и пить. Он рыгнул. Я промолчал. В чем нуждался Джо, так это в твердой руке, которая взялась бы за него лет 10 назад. Сейчас было ясно, что он стоит на пути к полной гибели и не станет благодарить того, кто попробует свернуть его с этого пути. Он начал ныть снова. «Этот сволочной Мейсон!» Я ничего не ответил. Он попробовал еще раз. «Этот сволочной Сэнди! Он меня опрокинул! С места мне не сойти! Он опрокинул меня через эти сволочные перила! Мне бы выиграть эту скачку все равно, что расплюнуть! Он это знал и опрокинул меня через эти сволочные перила!» «Не валяй дурака, Джо! Но ты же не скажешь, что я не мог выиграть эту скачку, — сказал Джо вызывающе. — Ты же упал, по крайней мере, за милю от финиша, — ответил я. — Я не упал. Я же говорю тебе, этот сволочной Сэнди Мейсон перебросил меня через канат. — А каким образом? — спросил я лениво, внимательно глядя на дорогу. — Он прижал меня к нему. Я закричал, чтобы он пропустил меня. И знаешь, что он сделал? Знаешь? Он засмеялся. Засмеялся, как сволочь. Потом он опрокинул меня. Он уперся в меня коленом, толкнул, и я перелетел через канат. Его ноющий голос оборвался уже настоящим рыданием. Я взглянул на него. Две слезы катились по его круглым щекам. Они блеснули в свете щитка управления и упали, словно крошечные искорки, на его меховой воротник. — Сэнди не стал бы этого делать, — мягко сказал я. — Еще как стал бы. Он говорил, что рассчитается со мной. Говорил, что я пожалею. Я ничего не мог сделать, Аллан. Я ничего не мог сделать. Еще две слезы скатились по его щекам. Я ничего не понимал. Я не имел представления, о чем он говорит. Но это начинало походить на то, что у Сэнди были причины выбить Джо из седла. А Джо продолжал. — Ты всегда хорошо относился ко мне, Аллан. Ты не такой, как другие. Ты мой друг. Он тяжело положил мне руку на плечо, прислонился ко мне. Послушный руль Лотоса реагировал на этот неожиданный толчок мне в плечо, машину резко бросило к обочине. Я отпихнул его. Ну, ради бога, сиди прямо, Джо. Или мы угодим с тобой в кювет. Но он был слишком погружен в собственные заботы. Он даже не слышал меня. Он снова схватил меня за плечо. Я съехал на обочину и остановил машину. Или сиди как следует, Джо, и оставь меня в покое, или можешь вылезать и идти пешком, — сказал я, стараясь, чтобы мой грубый тон дошел до его сознания. Но он продолжал свое и теперь уже рыдал в голос. — Ты не знаешь, какие у меня неприятности, — всхлипывал он. Я решил выслушать его до конца. Чем скорее он выложит все, что у него на душе, тем скорее успокоится и заснет, — подумал я. — Ну, какие неприятности? — спросил я. Мне это было ничуть не интересно. — Аллан, я тебе скажу, потому что ты мой товарищ, настоящий товарищ. Он положил мне руку на колено, я сбросил ее. Между новыми взрывами рыданий Джо забормотал. — Договорились, что я должен придержать лошадь. А я этого не сделал. И Сэнди проиграл кучу денег, и он сказал, что рассчитается со мной. И он все ходил за мной и повторял это день за днем, и я знал, что он сделает что-нибудь страшное. и он сделал